Глава 11. Опять ты. И как я умудрилась заснуть? Ведь вот только что еще просто лежала. Не слышу в твоем голосе энтузиазма. Иронично приподняв бровь, демон без усилий подтянул меня к себе и собственнически облапал попу. Любимая моя, большая и чистая. Лечение необходимо воспринимать с удовольствием, иначе оно не пойдет на пользу, и придется повторить курс. «А может, я лучше помру, а?» Тоскливо скривив губы, вздохнула и поинтересовалась. «А других вариантов нет?» «Например?» «Ну, хотя бы других кандидатов?» Спросила и тут же пожалела. Полыхнувшие мрачные синевой глаза, нахмуренные брови, жесткая складка у рта. «Ты меня ударишь?» Закусив губу, часто заморгала, пытаясь не разреветься от испуга. «А ведь он правда страшный. Жестокий, злой, мстительный. Это видно. Видно по его лицу, по его глазам, потому как он тяжело молчит и буравит меня взглядом». «Нет, не ударю». Скрипнув зубами, демон медленно растянул губы в жесткой ухмылке. И я тебя любить буду. Всю ночь. Каждую ночь. А... И возражения не принимаются. Сказал, как припечатал. Ну и... И приступил. К тому самому. Большому, чистому, долгому. И очень... Да, ежи, вы правы, я мазохистка. Но, кажется, сегодня я пойму, как может отлюбить разозленный демон. Вот только почему мне это нравится? Интересно, как называется эта болезнь? Следующие 3 дня прошли для нас с Лесей достаточно разнообразно. Если вечера мы неизменно проводили каждое со своим ноутом, Леся играла, а я просвещалась, то днем мы путешествовали по острову, изучая и изумляясь. Виноградники, залив, лес, поле, озеро, загадочные развалины. Да, они тут были. На этом месте когда-то располагался родовой замок. Это Мраша решил блеснуть своими знаниями. Но несколько тысяч лет назад в клане произошел раскол, и он распался на 2 семьи. Во время затяжного противостояния замок был разрушен, и когда по итогам раздела остров достался семье Имериахантен, было решено не отстраивать замок обратно, а сделать остров летней резиденцией. Ну, по-вашему, дачей. Мило, рассматривая черные невнятные глыбы, заросшие мхом и плющом, поинтересовалась. А зачем оставили развалины? Не проще было все прибрать? Это история. «Память!» Восторженно и патриотично вздохнув, демоморф продолжил. «Род господина Иерната очень древний, почти такой же древний, как и у нашего императора. И, насколько я знаю, сам император не раз предлагал выкупить остров у семьи, чтобы восстановить замок и его уникальную архитектуру. Вот только до недавнего времени...» Неожиданно осекшись, Мраш затем и вовсе замялся, а потом... поторопился перевести тему. «И, Ева Андреевна, а давайте я вам покажу старую дорогу в небо. Очень красиво. Очень!» И снова тайна на тайне. «Показывай. Интересное название, кстати, дорога в небо. Ой, и правда». Неторопливо шагая за псом по широкой, но достаточно заброшенной дороге, выполненный из странного серебристо-фиолетового камня, потихоньку пришли к обрыву. Дорога в небо, а внизу море. «Ночью камни светятся!» «Мам, придем сюда ночью!» «Обязательно. Давай на днях. Когда звездопад начнется?» Не став говорить «нет», и сама поняла, что хочу это увидеть. Наверное, очень красиво. Очень. Да! Ну вот и славно. Хотя жутковато. Глянув вниз, поняла, что море метрах в 20 под нами. Причем нечетко. Острые скалы, меж которых бурлили волны, внушали достаточно большое опасение. Шаг, и ты труп. Нет уж, пожалуй, отойду и полюбуюсь пейзажем издалека. А вечером я стала счастливей на одну очень немаловажную новость. Месячные. Пришли родненькие. Ух, никогда им так не радовалась, как сегодня. Прокладки. В смысле? Есть такое слово «прокладки». Решив чуток поиздеваться, со злорадством ждала, что он ответит. Они вообще-то разные бывают. Конкретно мне нужны женские гигиенические. 2 упаковки. В упаковке обычно 8-10 штук. Мне тебя поздравить? Уел. Задумавшись, что ответить, так и не придумала, и в итоге снова отправила смайл с высунутым языком. Все эти ночи, что я спала и видела Эра сны, я с ним не разговаривала, понимая, что это бессмысленно. Да, я на него злилась. Очень. Но исправить ничего не могла. Я просто ждала. Ждала, когда же, наконец, напьюсь его энергией и прекращу видеть эти сны. И снова ответ в виде поцелуя. Это уже становится традицией. Покачав головой, закрыла окошко скайпа и, буквально через 5 минут услышав треньк в шкафу, вынула из него 2 упаковки средств первой необходимости. «Исполнительный ты мой!» «Прекрасно. Одной проблемой меньше. А теперь, пожалуй, можно и эфир проведать, поучиться. Жаль только, почти нечему мне учиться. Насколько я успела понять за эти дни скользящие и достаточно узкоспециализированные ведьмы. Мы можем лишь видеть желаемое, доходить сквозь зеркала. Ни стихии, ни ясновидение, ни чтение мыслей, ни прочие заморочки полноценных ведьм нам недоступны. Элементарные ритуалы, например, по очистке помещения, да и те лишь с помощью подручных средств. Единственное, что в качестве доноров силы мы весьма выгодны. А все потому, что не можем оказать какого-либо достойного сопротивления. Да уж, на своей шкуре ощутила. Сегодня я шерстила ссылки с защитными амулетами, все никак не находя описания своего. Было нечто подобное, но все не то. Не то. Эх, почему мне никто не предлагает бесплатного учителя? Спрашиваю у Трофима, тот загадочно ухмыляется, да только похабными намеками отвечает. А у Рурка спрашивать не хочу. Опять же услышу «рано». Кстати, я ему как раз шарфик сегодня довязала. Как бы его в сон захватить, да на его шею затянуть? Покрепче. Почему в сон? Потому что живьем я как-то побаиваюсь. Интересно, если я, когда пойду спать, сожму его в руке, он отправится в сон вместе со мной? Проверим? Проверим. Кстати! А во сне месячные тоже будут? Ой, как неудобно-то будет. А это что? Шарфик. Открыв глаза, поняла, что в руке до сих пор зажат он самый, родимый. Я же обещала. Удивлен. Честно удивлен. Не торопясь прикасаться к шарфу, демон весьма недоверчиво разглядывал вязаную вещь. Так, давай уточним. Ты связала сама мне подарок? Подарок? Вообще-то нет, хотя выглядит это именно так, в чем-то он прав. Ну да, а что? Да нет, удивлен. Пока этот рогатый удивлялся, я, коварно усмехнувшись, приподнялась и, накинув серебряную удавку ему на шею, тут же завязала под подбородком. Чуть подтянула, еще. Меня сложно убить шарфом. И столько иронии в синих глазах. Я просто поправляю. И нет, я не смутилась. Это так и задумывалось, да. Да-да. Спасибо. Неужели смутился сам? Ох, пресвятые ёжики! Да он и правда смутился. Вот чёрт! Пожалуйста. Отведя взгляд, от неловкости застыла, когда услышала то, чего уж вовсе не ожидала. А можно я тоже сделаю тебе подарок? Какой? А какой хочешь? Да я ничего не хочу. В растерянности, рассматривая Рурка, пожала плечами. А ведь я действительно ничего не хотела. Он обеспечил нас всем. Тогда я выберу сам. Задумчиво прикрыв глаза, демон неожиданно сорвался с постели, и я увидела, что он абсолютно обнажен. И почему-то покраснела. Нет, ну, как бы... Ага, и шарфик на шее. Пипец! Он же, не обращая на меня никакого внимания, и вовсе вышел из комнаты. Не поняла? И что теперь? 5 минут, 10. Плюнув и откинувшись на подушке, зарылась в одеяло. Ну и катись. Не спать! О, пришел. Лениво открыв глаз, еще успела подумать, а можно ли уснуть во сне? И тут же распахнула второй. Это... Что? Мой подарок. Тебе. Нравится? Подойдя ближе, а затем и вовсе сев на кровати, Рурк протянул мне потрясающую вязаную шаль. Серебряная, воздушная, невозможно мягкая и изумительно красивая. А по краю — голубые и фиолетовые руны. Нравится. Осторожно прикоснувшись к вещи, поняла, что и во сне можно почувствовать умиление. Очень красиво. А ты мне не расскажешь, что значат эти цвета? Давай чуть позже. Шепот в ухо, а меня уже заворачивают в воздушное великолепие и притягивают к себе, чтобы, проложив дорожку из поцелуев от плеча к плечу, прошептать во второе ухо. Ты очень красива, моя королева. А ты очень настойчив, мой большой и непредсказуемый. Сегодняшняя ночь была неуловимо иной. Более натуральной, что ли. Не могу объяснить. А может, мне просто показалось. Проснувшись утром, закутанная в шаль, могла только мечтательно улыбаться. Ни кольца, ни ожерелье, ни серьги, ни браслеты, а вязаная шаль. И это умиляло больше всего. Ладно, свяжу ему еще и носки. Следующие несколько дней прошли почти в том же режиме, кроме одной существенной детали. Сны прекратились. Неужели на этом все? Я выздоровела? Нет, я рада, но уже скучаю. Или не скучаю? Хуже. Намного хуже. Мне его не хватает. Ну что, Ева, влюбилась? Ничего умнее не придумала? Он же демон! Игрок! А ты? А ты игрушка. Самый гордый и независимый ёж нашептывал, что мы справимся. Время. Время лечит. Это не любовь. Это просто... Просто ситуация так сложилась. Просто он был первым, но не последним. И сообщения писать мы ему не будем. Мы гордые, у нас достоинство есть. А еще сила воли. Да, много силы воли. Очередной раз, успев свернуть окошко скайпа до того, как палец нажал «Отправить сообщение», скрипнула зубами. Прошло 5 дней. Он не снился, не приходил, не писал. Сволочь! Плюнув, что уже 11 час ночи, отправилась на кухню и заказала себе успокоительного в количестве 3 ягодно-желейных штук. Плевать на фигуру, ее все равно никто не ценит. Кружку чая побольше, плед на плечо и на качельке. Да, я к ним пристрастилась. Мягкие, удобные, не скрипучие. И целиком и полностью мои. Как ни странно, Леська на них внимания не обращала, предпочитая или носиться с мрашем по окрестностям, или купаться на озере, или зависать в интернете. Ну и ладно, мне больше достанется. Да-да, великое заблуждение детей. Все они искренне желают побыстрее повзрослеть, и лишь после 25-30 понимаешь, как же хорошо было там. В детстве. У меня оно не было беззаботным, совсем нет. Родители умерли, когда мне было всего 3 года. Погибли, сгорев в частном деревенском доме. Мне повезло, я гостила у тетки, и в итоге задержалась у нее еще почти на 14 лет. Своих детей у нее было аж 4. Муж — алкаш, И в итоге я оказалась не самым желанным довеском, который, впрочем, моментально нашли, куда пристроить. Подъем в 5 утра, накормить, подоить скотину, убрать хлев, приготовить завтрак на всю семью, убрать дом, огород. И так все 14 лет. Нет, я не была Золушкой, остальные дети работали не меньше меня, но именно за это время я научилась ненавидеть быт и животных. Выпускной в школе, пересчет скудных сбережений, сбор нехитрого имущества и первой же электричкой сбежать в ближайший крупный город, чтобы стать себе хозяйкой. Попытка поступить в институт, и тут же неприятное известие. Знаний катастрофически не хватает. Что ж, то, что я сирота, помогло поступить мне в техникум. 2 года стройки на 4, минимальная стипендия, общага, вечерние подработки везде, где только можно. И приз на выпускном. Он, Виктор, старше меня на 5 лет, взрослый, красивый, богатый и влюбившийся в меня с первого взгляда. Сказка. Сказка длиною в 5 лет. Какая работа? Какая независимость? Конечно же, я делала все, что говорил он. Переехала к нему, забросила диплом на самую дальнюю полку, забыла о немногочисленных знакомых. С открытым ртом внимала каждому его слову. И лишь сейчас, вспоминая подробности и мелкие несуразности, я начинала понимать. Меня использовали уже тогда. Только тоньше и реже, чем свёкор. Но все же использовали. Кем я для него была? Уж точно не любовью. Хотя, может, легкой влюбленностью. Первые полгода. А потом тяжелая и неожиданная для нас обоих беременность, маленькая Леся, бессонные ночи, бессонные дни. Он где-то вечно пропадающий, но я верю, что на работе и в командировках. Затем та злополучная поездка к родственникам, а через полгода катастрофа. Тело я не видела. Просто через неделю после того, как Виктор уехал в очередную командировку, к нам домой пришел тесть и срывающимся голосом сообщил, что его сын погиб. Трагичная и глупая случайность. На остановке другого города его сбил автомобиль и скрылся. От тела мало что осталось, и мне его не покажут. А все потому, что он прекрасно понимает, что я должна запомнить Витеньку живым, красивым, целым. Сами похороны я помню смутно. Какие-то люди, какой-то закрытый гроб, короткая поездка на кладбище. Все. Ну а дальше любимый свёкрушка все взял в свои уверенные руки. Ясли для Леси, учёба и работа для меня. Деньги, а также немногочисленные, но дорогие подарки на дни рождения и Новый год. И так все 7 лет. Ничего не забыла? Ах, да! И, как оказалось, глобальный контроль, чтобы ни с кем. 2 дня назад я, наконец, нашла в эфире причину. Выброс сексуальной энергии при половом контакте мог сбить настройки подчинения и принадлежности. Настроить заново несложно, но энергозатратно. Вот и получалось, что проще оставить меня пребывать в одиночестве, чем проверять, не переспала ли я с кем-нибудь. Вот почему тогда в холле я стала шлюхой и потаскухой. Он решил, что я сбросила его подчинение, именно переспав с кем-то. Да уж. Умеют же люди жить за счет других. Жаль, у меня без последствий не получается. Любуясь полной луной, радовалась, что ночи очень теплые, и попутно тихонько раскачивала качели. Романтика. Еще бы воспоминания куда-нибудь выкинуть. Все. Судя по часам, шел 2 час ночи, и я уже собиралась потихоньку перебираться в постель, как из дома донесся озадачивший меня грохот. Это что еще за новость? Мраж? Вряд ли. Он у нас пёсик умный и послушный. А уж Леську обожает так, что я порой начинаю ревновать. А кто тогда? Воры? Если да, то я мало что могу им противопоставить. Хотя... Тихонько прокравшись на кухню и вооружившись скалкой, откуда только взялась, тут же поторопилась, но опять же на цыпочках туда... откуда до сих пор доносился неразборчивый шум и, как ни странно, мат. Какие невоспитанные в этом мире грабители. Коридор, библиотека, гостиная. Ох, пресвятые ежи! «Ну и как это понимать?» Зло сузив глаза, замерла в дверном проеме моей японской гостиной. Двери в этом проеме больше не было. Валялась рядышком, частично поломанная, частично покрошенная в щепки. Далее чести стать сломанным удостоилось одно из кресел. Понятия не имею, как и чем, но оно было поделено на две равнёхонькие половинки, и обе половинки теперь лежали и сиротливо смотрели в потолок. Кроме этих половинок, на пока еще целом диване лежал мой большой, чистый и пьяный. Да-да, именно пьяный. Даже тут, в 5 метрах от дивана, чувствовалось невероятное по своей силе сивушное амбре. Ужас. И сколько же надо выпить такому бугаю, чтобы упиться в хлам? О! А вот второй бугай еще не спал, пытаясь щепками от растерзанной двери и постоянно ломающимися спичками разжечь камин. И именно мой вопрос отвлек его от этого дела и перевел все внимание на меня. Ива? Ева. И да, его я тоже узнала. Его императорское величество Келенбрианруш Милосердный. Ну да. Должна же я была просветиться, кто у нас нынче в императорах и не только в них. Фотографии обеих ипостасей, имена и титулы всей знати я изучала очень внимательно. Ведь никогда не знаешь, когда эти знания пригодятся. Вот, например, сейчас. Сейчас, кстати, он был демоном. Большим, мощным, с черно-бордовой кожей, бордовыми и оранжевыми прядями в длинных черных волосах и с большими витыми, как у барана, рогами. И нет, я не испугалась. Ну, подумаешь, одним демоном больше. «Ваше Величество, а вам домой не пора?» «Ня!» Упрямо мотнув головой, да так, что едва не снес рогами половину камина, демон снова икнул, а затем попытался признаться. «Ну это... пи-икли?» «Ну, это я заметила». Даже и не подумав упрекнуть власть имущего в том, что пили и ломали — это вроде как разные вещи, оперлась на косяк и сложила руки на груди, впрочем, скалку из рук не выпуская. «А сюда зачем пришли?» «Ну, это...» Серьезно задумавшись, демон нахмурился и попытался вспомнить. «О! На тебя посмотреть!» «Угу». Ситуация чем дальше, тем больше раздражала. «Похвастаться, значит, решил». «Посмотрели?» «Ну, да». Попытка, наверное, 20-я, но очередная коварная спичка снова ломается, и тут демон, наконец, вспоминает, что он демон, и с его ладони срывается огненный сгусток, разжигающий камин. Глупая радостная улыбка огню и счастливая уже мне. «Горит!» «Отлично. Я за вас рада. А теперь вам домой не пора? Мне, в принципе, не жалко. Но если им вздумается не только на меня посмотреть? А если они своим шумным присутствием Лесю разбудят и напугают?» «Не-а! Там скучно! И пить не дают!» «О, какое признание! Так, то есть, надо полагать, мой большой и чистый все-таки умудрился напиться, а императору не хватило. Так, проблема». «А...» Новая попытка привлечь мое внимание и неожиданно заискивающая улыбка. Правда, на морде демона она выглядит достаточно угрожающе. Да уж, морда у него и без того жутко воинственная, а когда улыбается, так и вовсе. Но когда это ежи отступали? Да еще и у себя дома. Да еще и со скалкой в руках. Да. «Мы это, ну, как бы, не закончили». «Угостить вас чем-нибудь?» Догадавшись и тут же избавив демона от необходимости просить, моментально заработала от него обожающий взгляд. «А есть?» «Конечно. Что предпочитаете?» «Так и быть. Побуду немного радушной хозяйкой, лишь бы не буянили. К тому же хоть какое-то разнообразие. А еще я надеялась, что пьяный демон — разговорчивый демон. «О, тащи все, Ваше Величество!» «Ой, Зыня Брян!» «Брян, у меня из приготовленного только немного курицы и салат из морепродуктов. Остальное я закажу вам по инфопанели. Так что лучше?» «Мясного давай побольше. И водки. Лучше хрустальки. Ну и себе тоже что-нибудь». Косой недовольный взгляд на захрапевшего Рурга и оценивающий на меня. «Ты ведь составишь мне компанию?» «Конечно». «Ну да, попробовала бы я отказать. Ага». Вообще-то, милосердным его прозвали не из-за бескрайней доброты. Просто он первый император, который пыткам предпочитал мгновенную казнь через отрубание головы. В этом мире это считалось милосердием. А в остальном такой же, как и все, силен, умен, жесток и злопамятен. Но, тем не менее, справедлив и адекватен. Именно поэтому я с ним до сих пор мило разговариваю и улыбаюсь, а не бегу, куда глаза глядят, зажав Лесю под мышкой. Итак, заказ поразнообразнее для демона, себе чай, салат и пирожные. Пока готовит сбегать к себе наверх и переодеться, вместо шорт надев брюки, а поверх футболки накинуть подаренную Рургом шаль. Не преграда, понимаю, но слишком уж кровожадно он на мои голые ноги заглядывался. Кстати, распустив волосы, убранные в удобный узелок, перехватила лишь пару прядей на затылке. Пусть видит, что я аметиста аквамариновая. Лишним точно не будет. Да-да, у демонов чувство собственности развито очень сильно. Тронешь чужое — и пипец, разборки до победного. Конечно, все зависит от того, насколько дорого это самое чужое, но могу я себя потешить мыслью, что я тут не просто так. Так, водка, мясное, а стопка. Уместив побольше на разнос, отправилась в первый заход, потому что унести все за раз не представлялось возможным. «Да ты моя хозяюшка!» Ох, ёжики, и сколько умиления было в его взгляде, когда он увидел водку. Неужели и правда пить не разрешают? Вот только, может, не просто так? Лишь бы не разбуянился. «Угощайтесь». «А ты?» «Секундочку, там еще есть. Сейчас принесу». «Ну давай, шустренько. Жду». С удовольствием перебравшись с пола на пока еще целое второе кресло, император подвинул к себе столик поближе и начал проворно накладывать себе на тарелку. В итоге, пока я ходила за остальным, он умудрился ополовинить большинство блюд с мясным, внушительной горкой сгрудив это у себя на тарелке. Да, не только не поют, а еще и не кормят. Но... Стоило мне устроиться на единственном свободном краешке дивана, при этом немного подвинув ноги Рурга, как император тут же налил себе в рюмку и высоко ее поднял. «За себя, грозаюсь! Тебе наливать не буду, нече женщины мужское пить!» «Да я как бы и не настаиваю, к тому же не люблю водку!» Мой кивок, поднятая в приветствии кружка с чаем, и символично чокнувшись, мы едим и пьем каждый свое. «Ну, смотрю, обживаешься. Не скучаешь?» «Обживаюсь. Но вы правы, бывает порой тоскливо». «А что? Не развлекает?» «Ну что вы?» Понимая, что тема не самая удобная, не знала, как ее перевести. «Работает. Да и как он меня развлекать будет?» «Ха!» Неопределенно фыркнув, демон скосил глаза на храпящего Рурга. «Уж на мне его учить, хотя вижу, надо». «Такую красоту никому не показывать. Я ж, ежели сегодня не настоял, так и сам не узнал бы. Так, в общем, слушай, Ява Андреевна, вот тебе пропуск». Странный жест пальцами в воздухе, и ко мне летит бордовая руна, моментально впитывающаяся в мою левую ладонь. «Заскучаешь, али обидит? Приходи в гости». «Погостишь, развлечешься. Кстати, слышал я, ты у нас скользящая?» «Да, верно. Правда, не обученная». «Не суть. Заодно и услугу мне окажешь, коль не побрезгуешь». «Ну, кто бы сомневался. Уж не демону верить в то, что он абсолютно искренне и безвозмездно приглашает меня в гости. Впрочем, предложение очень заманчиво. Кстати, удивительно, что они настолько близко знакомы. В эфире об этом ни слова. Ваше предложение для меня очень большая честь. Ой, оставь! Небрежно махнув рукой, император неожиданно подмигнул. И не выкай уже! Сказал же, Бриан! Сложно так сразу? Сложно выжить после 7 лет дойки. Достаточно цинично скривив губы, демон недовольно сузил глаза своим мыслям. Кстати, в курсе? Завтра суд. То есть? Завтра окончательный суд над лордом Хромским. И из-за некоторых вскрывшихся в ходе следствия достаточно весомых обстоятельств этот суд происходит в нашем мире и по нашим законам. Информация очень интересная, но почему меня сейчас намного больше интересует тот факт, что император трезвее, чем когда я его обнаружила? Снова игра? Ну и что на этот раз? Это касается нас с Олесей? Да, особенно Олесю. Но не переживай, на заседание ее приглашать не будут, все-таки она еще несовершеннолетняя. Но вот тебе там появиться придется. И как одной из пострадавших, и как опекуну несовершеннолетней. Хорошо, без проблем. Вот только напрягает, что узнаю я это не от Рурга, а от аж самого императора. Мне стоит знать что-то еще? А ты не дура. Благодарю. Без сарказма, ведьмочка. Простите. Тут же, спрятавшись за пирожным, мысленно показала ему фигу. Тоже мне умник. Из необходимого пока ничего. Суд будет в 2 пополудни по времени столицы. По-твоему, ровно в полдень. Оденься поскромнее. Желательно платье в пол. Волосы обязательно распущенными оставишь. Ну и... Отвлекшись на выпивку, демон одним махом заглотнул полную стопку, и я тут же похвалила себя в том, что не пожадничала и заказала 3-литровых бутылки. На текущий момент он уже уверенно заканчивал первую. И если что услышишь из шокирующего, советую реакцию придержать при себе. Вот как. Позволив себе из всех эмоций лишь приподнятую бровь, в ответ заработала абсолютно трезвый и усмехающийся взгляд. Значит, и он тоже игрок. Вот так-так. Это в какую же жопу мы с вами влезли, ёжики, если в этой игре даже император участвует? Дальнейший разговор потихоньку перетек на природу погоду, дворцовые сплетни и, как ни странно, детей. Ну да, 15-летний по развитию отпрыск доставлял императору столько головной боли и геморроя, что моя Лесенька тут же показалась мне идеальным ребенком. И все-таки хорошо, что у меня дочь, а не сын. С сочувствием выслушивая жалобы, одна невероятнее другой. Поджоги, взрывы, угоны личного транспорта. Могла только сочувственно качать головой. Вай-вай. Пороть надо было. Надо было. Третья бутылка подходила к концу, и я радовалась, что, кажется, именно эта доза стала для него сонной. Некому ж. А сам? Я? Сына? Ты чё? Ну да. Да-да, кто, если не ты? А все почему? Почему? Потому что без матери рос. Уже зевая через раз, демон в итоге откинулся на спинку кресла, еще немного повозился, устраиваясь поудобнее, а потом весьма неожиданно для меня захрапел. Неожиданно, но приятно. Утомил. Ну что ж, время почти 5 утра, надо бы и мне подремать хотя бы немного. К тому же встать придется хотя бы 10, пока позавтракаю, пока одежду подберу, приличный макияж наведу. Блин! а нечем. И доставка тут дрыхнет без задних ног. Скосив глаза на Рорга, вздохнула. Алкаши. Надеюсь, повод-то хоть достойный был. Что-то я даже не спросила. Ладно, не критично, обойдусь без этого знания. Прибрав остатки императорского пиршества, немного подумала и решила побыть гостеприимной до конца. Сходила наверх и принесла одеяло с подушками, по-братски распределив их по мужчинам, а затем и две двухлитровых бутылки минералки. Думаю, они им с утра точно лишними не будут. Уже в конце, поправляя одеяло на Рорге, совершенно неожиданно заработала глупый, абсолютно пьяный и совсем неожиданно счастливый расфокусированный взгляд. Ева. И такой смачный хлопок по попе, что, не выдержав, я завалилась на него, чтобы тут же сдавленно хрюкнуть от жарких и ребра-ломательных объятий. «Пусти!» Кое-как выдавив из себя одно единственное слово, тут же зло зашипело, услышав возобновившийся богатырский храп. «Нашел тут плюшевую мишку! Я ж задохнусь сейчас!» Минут 20 мне пришлось изображать то ли гусеничку, то ли ужа, но, наконец, мои усилия были вознаграждены, и я, освободившись от тяжеленных рук, смогла скатиться с дивана на пол, чтобы для начала перевести дух. Уф, нет, больше никогда не подойду к нему, когда он пьян. Как говорится, сила есть, ума не надо. Все, спать!